Глава 34. Заговор. Ночной странник мелодично позвякивал. Самоцветы качались, повинуясь воле легкого ветерка. Этот ветер вздымал тонкие темные пряди, бросая в лицо женщины. Та невольно морщилась, но не убирала их. Проскрипела дверь. Лязгнул железный замок. «Раран!» «Не делай вид, что мой визит для тебя неожиданность, Этера!» Резкий голос нарушил тишину сонной ночи. «Не сомневаюсь, что камни донесли тебе обо мне еще задолго до того, как я появился!» Верховная повернулась, скрестив руки на груди, присела на край подоконника и взглянула на посетителя свысока, так, как умела делать лишь она одна. Вместо жреческого платья на ней была легкая туника до пят. Шаль сползла, оголив изящную шею, кожу которой почти не тронули года. Старейшина лениво мазнул взглядом по фигуре жрицы, прошел к каменному столику и опустился в кресло. «Зачем ты звала меня?» «Есть разговор». В голос вернулась привычная твердость. Женщина заправила прядь волос за ухо и плотнее запахнула шаль на груди. «У девочки дар. Я проверила ее. Слабый, но он есть». «Значит, кровь искателей пробудилась в этом ребенке», произнес старейшина так, будто почти не удивился. «Она должна жить среди нас. Отдай ее в семью для удочерения». Раран кивнул. «Похитить девчонку оказалось непросто. Мои люди еле справились с ее бешеной мамашей». «Женщина». Этера помедлила, прикусила губу. «Жива?» «Мои люди не стали ее убивать, и это было ошибкой. Чувствую, она нам еще аукнется». «О, поверь мне, это еще мелочи по сравнению с тем, что нас ожидает». Раран бросил взгляд из-под лобья. Брови сошлись на переносице. «Все вы говорите загадками», — он хмыкнул. «Тебе Матерь Гор видение послала? Или птичка на хвосте принесла?» Во взгляде Верховной мелькнуло раздражение. «Сомневаешься во мне? Снова?» Несколько долгих мгновений они сверлили друг друга взглядами. Уступать никто не хотел. Наконец Раран произнес. «Случай с Ольдом заставил меня вспомнить о пророчестве, о котором ты мне рассказывала. Все-таки наши предки поступили мудро, спрятав его от любопытных глаз». «Это все равно не помогло». Этера мотнула головой. Длинные и темные, совершенно не по статусу, распущенные волосы упали на плечи. «Ребенок уже ходит по земле». Раран смотрел так, будто ждал, что жрица признается в нелепой шутке. Но лицо ее было слишком серьезным. Уголки губ опустились, углубив морщины. «Час от часу не легче», — только и смог пробормотать он. «Но и это не все. Ты решила добить меня сегодня, Верховная?» «Твоя дочь знает о пророчестве», — припечатала жрица и коснулась кровавого камня в ожерелье. Крупный и грубый, он засветился спокойным внутренним светом, озарил хранящие следы былой красоты лицо. «Рамона знает?» Глаза Рарана округлились, и он замер, перестав дышать. «Но откуда?» «Хороший вопрос. Я не стала допытываться. Я хорошо знаю девочку. Она так просто не расскажет. Главное, не спугнуть ее. Дай ей больше свободы, и Рамона сама приведет нас к разгадке». Верховная расстегнула ожерелье и шагнула навстречу старейшине. Раран поднялся, на ладонь лег прохладный тяжелый металл. И лишь на миг, на один короткий миг, их пальцы соприкоснулись. Это случайное прикосновение заставила искателя дрогнуть. «Кровавый камень поможет тебе. Прислушайся к нему, когда придет время». Старейшина долго смотрел в мерцающие глубины самоцвета, а после спрятал ожерелье за пазуху. «Отдала мне свой амулет. А как же ты, Этера?» «За меня не волнуйся. У меня еще есть кольцо». В подтверждение своих слов жрица коснулась массивного перстня с темно-бордовым камнем. Сейчас оба выглядели настоящими заговорщиками, что строят планы под покровом ночи. «Дать свободу, говоришь?» Раран задумчиво потер подбородок и вздохнул. «Хорошо. Будет ей свобода. Только какую цену придется заплатить всем нам?» Этера бросила взгляд в распахнутое окно. Круглая луна светила так ярко, что резала глаза. «А этого, дорогой друг, не знает никто». «Никто», — подхватило эхо. «Никто», — подхватили камни. Конец первой книги.